Бай, качи, качи, качи, на улице калачи, за улицей прянички, в огороде яблочки. Бай, качи, качи, качкач, привезет отец калач матери саечку, дочери китаечку. Стану, стану я качать, в балалайчку играть. Баю-баюшки, баю, баю дитятку мою.